Аллен опасал, что когда наступит время садиться в автобус, они не досчитаются многих детей. В зале мог найтись люди, которые уговорят колонистов не возвращаться в лагерь. Из дневника Райли Аллена. Спорный вопрос об устройстве встречи в Мэдисон Сквер Гарден был отдан на мое рассмотрение. Но прежде я хотел знать, что думают об этом в колонии. Я отправился к старшим мальчикам и долго с ними беседовал. Смогут ли они сохранить хладнокровие? Не станут ли они принимать участие в демонстрации, что может привести к бунту? Они единодушно заверили, этого не случится, и сдержали слово. Наибольшее беспокойство я испытал, увидев, как председатель собрания идет к трибуне двух мальчиков и девочку. Их появление на кафедре сопровождалось новым взрывом рукоплесканий. Это было достаточной причиной, чтобы вскружить голову любому молодому человеку. Но они повели себя скромно и просто поблагодарили аудиторию и всю русскую общину за устроенный прием. Встреча в Мэдисон Сквер Гарден началась с музыки. Ей уже она завершилась. Но вместо оркестра на эстраду поднялся хор. Хорошо и известно, ничто так не объединяет, как песни. Отдельные голоса слились в один, и в зале наступило согласие. Было заранее договорено, дети покинут зал первыми. Они поднялись по команде с мест и через двойной ряд синих мундиров направились к давно ожидавшим их автобусам. Их довезли до Гудзона и при переходе на паром пересчитали. Никто не сбежал и никого не похитили. Все колонисты были налицо. Из рассказа Ханны Кэмпбелл. Вечером ко мне пришла группа колонистов. «Поверьте», — воскликнул ее предводитель. «Мы не предполагали, что эти люди будут так плохо говорить о Красном Кресте. Знай, мы заранее не поехали бы туда». Все плакали и говорили за раз. «Вы, американцы, заботьтесь о нас и всегда так добры. Даже если бы мы вели себя плохо, вы нам прощали». Я заверил детей, ничего не изменилось. Мы их по-прежнему любим, и никому не удастся нас поссорить. Глава 19. Подарок. Улица пахнет дождем. Первые капли, самые крупные, щекочут лицо. Мария спустилась вниз, чтобы купить что-нибудь к ужину. Магазин близко, за углом. В эти послеобеденные часы он полупустой. Смуглый продавец своими учтивыми манерами напоминает официанта. Он с интересом смотрит на молодую женщину. Бледная кожа ее лица кажется прозрачной. Светлые волосы не спадают на плечи. Серые широко открытые глаза излучают мягкий свет. В ее поведении заметна нерешительность и даже растерянность. «Добрый день, мадам. Кажется, вы уж к нам заходили?» «Да, позавчера. Вместе с мужем». Сказав это слово, она поймала себя на мысли, что впервые так называет Райли. «Я к вашим услугам. Что бы хотели купить? Мой муж любит творог и сметану. Вперемешку с изюмом? Откуда вы знаете? Представьте, люблю то же самое». «У нас с вашим мужем одинаковый вкус», — говорит продавец, а про себя думает, что это касается не только творога с изюмом. Эта хрупкая женщина пришла, словно из сказки. «Вы, мужчины, сластены», — улыбнулась Мария. «Зато я не курю. О моем Райле этого не скажешь. Он не расстается с трубкой и, наверное, носит бороду. Напротив, всегда чисто выбрит. А хороший у него аппетит. Нормальный. А почему вы спрашиваете? Думаю, сколько вам положить творога? Фунта достаточно. Он совсем свежий. Молочный нам привозят прямо с фермы. Спасибо. Что еще хотите купить? Дюжину яиц, несколько яблок и бутылку красного вина. И, конечно, хлеба. Все готово, мадам. Вот ваш пакет». Неожиданно Мария вскрикнула и облокотилась обеими руками о прилавок. «Что с вами?» «Последнее время со мной это случается. Не беспокойтесь, скоро пройдет». «Возможно, она беременна», — подумал продавец. «Я вызову такси. Не нужно, я живу совсем рядом. Тогда я вас провожу». Несмотря на возражение, он довел Марию до лифта. «Дальше я сама, спасибо. Вот карточка с телефоном. Вам не обязательно приходить в магазин, достаточно позвонить, и мы все доставим. Я вам признательна». Закрылась дверь лифта. Мария прислонилась к стене кабины. Так никто не вошел, не встретился лицом к лицу с ее болью. «Скорее домой, пережить отчаяние и выплакаться». В нее кто-то вселился. Время от времени кто-то пытается выбраться наружу и упрямо стучит молоточком, твердым и острым, стучит без устали, в одно и то же место, рядом с левым ухом. не достучавшись, это кто-то берет с другой инструмент. Боль становится нестерпимой. К ней прибавляется запах жженой кости. По крайней мере, так кажется Марии. Ей становится еще и дурно. Но она никому в этом не признается. Ни Райли, ни сестре, ни миссис Кэмпбелл. А то не сочтут, что она помешала с рассудком. Только священнику или врачу может она довериться. Только они могут изгнать то, что мешает смеяться, любить, вместе с другими беззаботно гулять по нью-йоркским улицам. Мария оставила покупки на кухонном столе и увидела зонтик, забытый Райли. Как там погода? Над балконом висит туча. Она чернеет на глазах и все больше провисает, почти касаясь крыши. Дождь поможет уснуть. Надо поскорее спрятаться под одеяло. Там темно, зато тьма обернется сном и яркими красками. Быстро мелькают страницы книги, не вперед, а назад, и возвращают в счастливые дни ее детства. Мама расчесывает ей волосы, а из открытого рядом окна доносится тонкий аромат цветущей липы, странно смешиваясь с запахом печеного хлеба. Ален переждал грозу, которая обрушилась на Нью-Йорк, на борту ее Мимару. Ливень освежил пароход, заодно помыл автомобиль, стоявший у трапа. Теперь его колеса легко катятся по прохладной мостовой. — Едем на Стейтон-Айленд? — спросил шофер. — Нет, домой, — не сразу ответил Ален. — Конечно, ему надо заглянуть в колонию, видеть Брэм-Холла, рассказать о встрече с капитаном. Но Мария не отзывается ни на один из звонков. Как она? Почему молчит? Кроме того, Алену не терпится вручить ей подарок, который у него в руках. Когда они беседовали с Каяхарой, постучались в каюту. — Мистер Ален, вы меня помните? — спросил высокий человек с курчавой бородой. — Кажется, да. Вы один из военнопленных, и зовут вас Клаус. — Все верно, кроме того, что теперь я уже бывший военнопленный. Извините за оговорку. Она мало что меняет. Все мы на этом пароходе в плену обстоятельств. Так распорядилась жизнь и история. Но будем надеяться, еще этой осенью пассажиры ее Мимару наконец свернутся домой. Я в свою Австрию, а дети в Россию. Вы из Вены? Да, это мой город, я там родился. Вы музыкант, играю на клавесине. У меня другая профессия, я художник-реставратор. Теперь вспомнил. Несколько раз видел вас с альбомом в руках. Мой альбом уж заполнен, до последней страницы. Хочу его подарить детям. Хорошая идея. А сейчас я принес другой подарок. Помогите его вручить. Кому? Одной из воспитательниц. На все деньги, что у меня остались, я накупил здесь, в Нью-Йорке, кистей и красок. И решил перевести некоторые карандашные зарисовки на холст. Австриец, все еще продолжавший стоять, нагнулся к сумке и достал картину. Вот одна из моих работ маслом. Ален, равнодушно следивший за его движениями, увидев, чей это портрет, тоже встал. — Мария! — выдохнул он. — Да, — сказал Клаус, — так зовут эту девушку. Она самая красивая на ее Мимару и из всех, кого мне приходилось когда-либо рисовать.